Все еще в Паркингтоне. С трудом удалось уснуть на часок. Проснулся от бессмысленного и ужасно изнурительного соития с маленьким, мохнатым, совершенно мне незнакомым гермафродитом. К тому времени было 6 часов утра, и мне вдруг пришло на ум, что, пожалуй, недурно приехать в лагерь раньше, чем условлено. Мне оставалось еще около 100 миль езды, а потом предстояло добираться до Туманных гор и Брайсленда. Если я сказал, что приеду за Долли в середине дня, то лишь потому, что мое нетерпеливое воображение требовало скорейшего наступления милосердной ночи. Но теперь мне стали мерещиться всякие осложнения, и я весь трясся от мысли, что за время отсрочки она может вдруг взять, да и позвонить в Рамсдель. Однако, когда в 9:30 утра я попытался завести мотор, оказалось, что батарея приказала долго жить. И был полдень, когда, наконец, я покинул Паркингтон. Я домчался до места своего назначения в 2:30, оставил автомобиль в сосновой роще, где хулиганского вида рыжий мальчишка в зеленой рубашке занимался в мрачном одиночестве старинной игрой, набрасыванием издалека подков на вбитый в землю кол. Он молча указал мне на штукатурчатый домик, где находилась контора лагеря. Мне пришлось, замирая от волнения, выслушивать в продолжении нескольких минут пронырливые соболезнования лагерной начальницы, неряшливой, жизнью потрепанной женщины с ржавого цвета волосами. Она сказала, что Долли уложилась и готова ехать, что девочка знает о болезни матери, но не знает, насколько это серьезно. Не хочет ли господин Гейс, то есть господин Гумберт, познакомиться с лагерными наставниками? Или взглянуть на домики, где помещаются девочки. Каждый из них носит имя одного из зверьков Вальтера Диснея. Или осмотреть главный дом, а не то послать Чарли немедленно за ней. Девочки как раз кончают украшать столовую для вечеринки. Может быть, потом Шерли Холмс расскажет кому-нибудь. На бедняге просто лица не было. Хочу на минуту продлить эту сцену со всеми ее мелочами и роковыми подробностями. Карга, выписывающая расписку, скребущая голову, выдвигающая ящик стола, сыплющая сдачу в мою нетерпеливую ладонь, потом аккуратно раскладывающая поверх монет несколько ассигнаций с бодрым возгласом «И вот еще 10!» Фотографии девчоночек, еще живая цветистая бабочка, надежно приколотая к стенке, отдел природоведения, обрамленный диплом лагерные диетистки, мои дрожащие руки, отзыв, приготовленный усердной начальницей о поведении Долли Гейс за июль, весьма удовлетворительно, интересуется плаванием и греблей, шум деревьев, пение птиц и мое колотящееся сердце. Я стоял спиной к открытой двери и вдруг почувствовал прилив крови к голове, услышав за собой ее дыхание и голос.